Вернувшись домой, он нашел свою мастерскую совершенно опустошенной. В его отсутствие Симони и его друзья, видимо, решили избавить его от неприятных трудов и основательно поработали. Они выгребли все подчистую, не особенно стараясь разобраться, что греховно, а что нет. Симони так старался спасти своего брата. Утащили даже кисти, сочтя их орудием дьявола. Не решились тронуть только его рисунки к комедии Данте. Здесь сыграло роль то, что в глазах Симони эта поэма была чем-то боговдохновенным, вроде Библии. Вот и все, что осталось от его многолетних трудов. Поздно уже начинать сначала, да и что ему теперь нужно. Теперь он действительно освободился от всех грехов. Остались только те две картины, может быть, послать за ними Симони или сходить самому, но они ведь теперь не его собственность. Лоренцо возьмет весь грех на себя. Он не хотел их писать, его уговорили, почти что заставили. Они не его, он отрекся от них. Симони возвратился домой поздно ночью. Видимо, он опасался, что брат не похвалит его за содеянное, и давал ему возможность остыть. Но Сандро воздержался от каких-либо упреков, да и в чем он мог его упрекать, если собственными руками уничтожил свои творения. Брат был возбужден. Видя, что Сандро не собирается корить его, он выплеснул свое возмущение. Подумать только, находятся люди, которые готовы пожертвовать всем, чтобы спасти ту нечисть, что собрана на площади. Оказывается, один венецианский купец предлагал сеньоре 20 тысяч дукатов за то, что было собрано ими с таким тщанием и трудом и подлежало очистительному сожжению, не иначе надеялся перепродать все это за гораздо большую сумму. Были и другие, подобные этому дельцу, что сулили большие деньги, не заботясь о своей душе. Даже среди флорентийцев находились такие. Но сеньория проявила мудрость, она твердо заявила всем этим корыстолюбцам, что не допустит, чтобы эта нечисть расползалась по свету. Просьбы были отклонены со всей решимостью. Симони теперь ломал голову, не были ли эти просители слугами дьявола, пытавшимися соблазнить сеньорию деньгами, и не стоит ли обойтись с ними по всей строгости. Эта мысль всецело занимала его, и если бы Сандро начал говорить с ним о своей мастерской, он тоже мог бы угодить в пособники сатаны. Позднее свое возвращение Симони объяснял тем, что весь вечер они были заняты сооружением на площади огромного костра. Захлебываясь от восторга, он хвалился пришедшей ему в голову удачной мыслью соорудить из всего этого хлама, собранного по городу и в его окрестностях, пирамиду с семью ступенями, символизирующими семь смертных грехов. Эта идея была одобрена самим Савонаролой. В основании пирамиды они положили маски и карнавальные одеяния, а сверху книги всех этих язычников, Анакреона, Аристофана, Овидия, Лукиана. Было видно, что одно это перечисление доставляет Симоне удовольствие, и он постарался запомнить имена тех, кто подлежал сожжению. Ведь за всю жизнь, насколько помнил Сандро, этот неудачливый купец не прочитал ни одного из тех авторов, о чьей греховности судил с такой уверенностью. Он с грустью подумал, что в этой пирамиде ожидают своей печальной участи Боккаччо, которого читал его отец, книги, подаренные ему философами из Платоновской академии, Полициана, Пульчи. Поверх книг подручные доминиканца бросили благовония, пудру, различные игры, музыкальные инструменты. И уже потом на все это легли картины, рисунки, гравюры. У Сандро чуть было не сорвался с языка вопрос, не видел ли Симони написанные им картины, изображающие весну и Венеру, но он вовремя удержался. Чего доброго, Симони стал бы расспрашивать, для кого он их написал и где они могут находиться. Он ничего не сказал, а ведь всего несколько слов могли бы избавить его от самого великого греха. Видимо, что-то более сильное, чем страх за собственную душу, удержало его от раскрытия этой тайны. Симони чуть ли не до утра хвастал своим подвигом во имя спасения истинной веры и расхваливал мудрость флорентийского пророка, но Сандро давно уже перестал его слушать. Собственные мысли обуревали его, и он вдруг с ужасом осознал, что сомневается в непогрешимости Савонаролы и в мудрости его решения предать огню творения рук человеческих. Кто докажет ему, что все совершенные им, это всего лишь утеха дьявола? Он не мог, однако, не прийти на площадь сеньории в ночь сожжения игрушек суеты, как окрестила их Савонарола. Да, плаксы постарались на славу, и зрелище обещало быть действительно грандиозным и поучительным. Гора отобранных у граждан вещей была величиной с приличный дом, а венчала ее фигура с козлиными ногами и развивающейся по ветру бородой из мочала. Скорее всего, это был символ сатаны, но, возможно, Неистовый проповедник именно так представлял себе языческих богов. Напрасно старался Сандра рассмотреть в этой пирамиде хотя бы одно из своих творений. Все было перемешано, разбито и испоганено. С заунывными песнопениями, никак не подходящими для проводов карнавала, к костру приблизились избранные плаксы, чтобы зажечь его. Огонь долго не хотел разгораться, но потом груда вещей как-то разом вспыхнула, и площадь наполнилась треском всепожирающего пламени. Обычно вокруг таких костров, а Сандра перевидала их на своем веку немало, пили и плясали, водили хороводы, стремясь нагуляться на время Великого Поста, но сейчас над площадью царило тягостное молчание. Плаксы собрались было устроить хоровод, но вскоре бросили эту затею, так как никто из стоявших рядом зрителей не присоединился к ним, не разделил их наигранную радость. Люди разошлись с площади задолго до того, как погас этот чудовищный костер. Сандра прислушивался к разговорам горожан, но не услышал ни одного слова одобрения затеи Савонаролы. Многие сокрушались о том, что погибли творения, бывшие украшением Флоренции, и ничего не было предпринято для их спасения. Были и такие, которые осуждали Савонаролу за то, что он пустил на ветер сокровища, за которые город мог бы выручить немало денег. В душах рачительных флорентийцев такой поступок никак не мог вызвать одобрения. Самоочищение, которого требовал наместник Христа во Флоренции, свершилось, однако, вопреки его ожиданиям, оно принесло не умиротворение, а недовольство. В разговорах все чаще стало всплывать имя великолепного, который, конечно же, не допустил бы бесчестия Флоренции. Савонарола совершил одну из своих крупнейших ошибок, он покусился на красоту, и это рано или поздно должно было принести отмщение. В городе знали, что Пьеро находится в Сиене, и ждали, что он может предпринять. И хотя Сандра не испытывал абсолютно никакой симпатии к сыну Лоренцо, но и он ловил себя на мысли, что желает, чтобы он пришел во Флоренцию и положил конец этому затянувшемуся кошмару. В ночь на 26 апреля 1497 года Пьеро с отрядом в 1500 лучников и 800 конниками покинул Сиену и под покровом темноты двинулся к Флоренции. Он рассчитывал на внезапность своего нападения, но случилось так, что некий крестьянин заметил войско, двигавшееся в темноте к городским воротам, вскочил на коня и поспешил в город, чтобы предупредить власти. Тотчас же были подняты все мосты, а на городских стенах расставлены лучники. Неожиданное нападение Пьеро сорвалось, и ему оставалось только разместить свое войско под стенами города и послать сеньоре требование открыть ворота. Но они остались закрытыми. Даже новый гонфолоньер Бернардо Дельнера, который отнюдь не был сторонником Савонаролы, не решился это сделать. Ко всему прочему, вдруг начался проливной дождь, который продолжался весь день. Казалось, солнце померкло, и, видя в этом знамение Божие, никто не решился выйти на улицу, чтобы потребовать возвращения Пьеро. Наступила ночь, а ливень все продолжался, унося с потоками воды надежды на восстание флорентийцев в пользу отпрыска великолепного. В отчаянии Пьеро приказал трубить отступление. Савонарола мог торжествовать, но ликовать было рано. Симони все это время пребывал в большом смятении, прекрасно понимая, что ему не сдобровать, если пророк потерпит поражение и в город возвратятся Медичи. В ночь на 5 мая он пришел домой сам не свой и поведал брату, что они только сегодня узнали о намерении группы заговорщиков лишить их учителя жизни завтра в соборе, когда Савонарола будет читать проповедь. Он предложил Сандро отправиться вместе с ним в собор, чтобы защитить фра Джероломо от покушения, но Боттичелли отказался. Нет, он ни во что не собирается вмешиваться, пусть все идет своим чередом, а у Савонаролы и без него хватит защитников. Сандра удерживал не страх, а желание, чтобы все наконец оставили его в покое. На следующий день Симони возвратился домой изрядно потрепанный, в разорванной одежде, но счастливый до предела. Еще бы, им удалось спасти своего проповедника. Слухи о заговоре оказались правдой. В соборе несколько молодых людей во время проповеди бросились на Савонаролу, но их остановили находившиеся в толпе плаксы. Возникла потасовка, во время которой досталось и тем, и другим. Пока шла драка, Савонаролу, так и не закончившего проповедь, увели в Сан-Марко, где он мог считать себя в безопасности. Слушая этот рассказ брата, Сандро вспоминал подобное этому событие, во время которого погиб Джулиано Медичи. Но как они отличались друг от друга? Тогда за Лоренцо вступился весь город, а сейчас флорентийцы, кроме кучки плакс, проявили полное безразличие. Нет, Тот костер на площади Синьории еще дорого обойдется Савонароле, и этого пророк явно не предвидел. Да и как он мог предвидеть это, не зная нрава флорентийцев, он ведь был чужим в этом городе. Развязка быстро приближалась. Сандра чувствовал это по той напряженности, которая сейчас царила во Флоренции. Неудача Пьеро вызвала еще более яростные нападки Савонаролы на папу, которого все считали вдохновителем нападения. Не выдержав поношений, Александр VI решил нанести ответный удар и 13 мая продиктовал своему секретарю бреве, в котором проклял болтливого монаха. 5 копий этого послания было послано во Флоренцию, где его текст был зачитан монахом, собравшимся в 5 наиболее значительных флорентийских церквях. При похоронном глухом звоне колоколов приоры церквей зачитали папский эдикт. «Посему приказываем мы вам при всех церковных праздниках и в присутствии народа оповещать, что указанный монах Джероломо Савонарола исключается из общины верующих и каждым должен рассматриваться как исключенный из общины, потому что он не послушался наших предостережений и приказов. Далее, каждый должен воздержаться от общения с ним как с отлученным от церкви и подозреваемым в ереси, в случае если он не желает подвергнуться такому же наказанию». В этом месте собравшиеся монахи перевернули вниз фитилями горящие свечи в знак того, что Савонарола навечно отлучен от Святой Церкви. На следующий день папский указ был вывешен на порталах всех городских церквей. Во всех кварталах Флоренции народ толпился вокруг школяров, которые переводили папский эдикт с латыни. Испуганные жители с трудом понимали, что человек, которого они еще совсем недавно называли святым монахом и пророком Бога, к чьему голосу они прислушивались, вдруг оказался еретиком, учеником сатаны, подвергшимся церковному проклятию. Проповедник был лишен самого сильного своего оружия. Папа запретил ему читать проповеди. Среди горожан возникли сомнения, а так ли уж прав избранный ими пророк? Хорошо, пусть папа ведет распущенный образ жизни, в котором перещеголял, пожалуй, всех своих предшественников. Но, что бы там ни говорили, он по-прежнему остается блюстителем веры и ее чистоты. Наверное, все-таки он лучше их, простых прихожан, знает, что в словах фра Джероломо истина, а что ересь. Плаксы заметно приутихли, и Симони в порыве откровенности рассказывал брату о том, что их ряды тают с каждым днем. Папское проклятие оказало свое воздействие, ведь приближался 1500 год, когда по всем признакам наступит конец света, и многим становилось не по себе, когда они подумают об этой дате. А вдруг они действительно поддались дьявольскому искушению и приняли сатану за святого? Симони удивлялся. Как это можно так быстро менять свою веру? Нет, фра Джероломо еще докажет свою правоту. Чудо еще свершится. Но все-таки чувствовалось, что и Симони стал колебаться. Сандра, хорошо знавший своих сограждан, предвидел, что никакого чуда не будет. Сторонники Савонаролы тем не менее не собирались сдаваться. В городе начали собирать подписи под петицией, требовавшей от городских властей опротестовать папское решение. Дошла очередь и до дома братьев Боттичелли. Петицию принес Симони и, зачитав ее брату, попросил его поставить подпись на приложенных к ней листах. Конечно, не нужно было большого ума, чтобы понять. Петиция вряд ли что изменит в папском решении, зато поможет выявить противников монаха. Сандра пробежал взглядом столбцы подписей. Среди них были и те, кто, как он твердо знал, никогда не были в числе сторонников фра Джероломо. Как же должен поступить он? К удивлению Симони, он попросил время, чтобы все хорошенько обдумать. Что тут думать? Разве он не на их стороне? Сандра промолчал. Когда через несколько часов Симони пришел к брату, чтобы забрать петицию и идти с ней дальше, Сандра все еще сидел за столом. Петиция лежала перед ним, но подписи на ней не было. Конечно, не папское проклятие остановило руку живописца. Сожжение картин оставило глубокий след в его душе, но дело было не только в этом. Он увидел, что надежды, которые горожане связывали с Савонаролой, рассеялись словно дым. Стало хуже, чем было при Медичи. Флоренцию окружали враги, в самом городе царила атмосфера доносительства, подозрительности и вражды. Если это было царство Божие, то лучше уж возвратиться к прежнему состоянию. Правление Савонаролы было обречено, оно должно пасть, а сам проповедник – исчезнуть. Сомнений больше не оставалось. Наместнику Христа во Флоренции никто не верил. В памяти снова всплыли насмешки Лоренцо над монахами, похоже, он справедливо обвинял их в лживости. Вспомнились и слова, сказанные по поводу самого Савонаролы. Из своих слов он совьет для себя веревку. Симоне, Конечно, не было известно, что Сандро тайно продолжал встречаться с Лоренцо ди Пьер Франческо и другими бывшими друзьями, одним словом, поддерживал связи, которые теперь становились крайне опасными. Чувствуя, что он теряет власть, Савонарола с еще большим подозрением относился к тем, кто мог восстановить власть Медичи. В июле 1497 года к власти в городе пришла синьория, сплошь состоявшая из сторонников монаха, и Савонарола решил действовать. Вскоре были арестованы Бернардо Дельнера, Лоренцо Торнабуани и еще три человека, подозреваемые в связях с Пьеро Медичи и организацией заговора против республики. Предупрежденный вовремя Лоренцо бежал из Флоренции. Монах вновь перешел в наступление, чувствуя, что это, возможно, последний шанс удержать власть. За возрастающую нелюбовь населения к своему бывшему кумиру должны были ответить эти пятеро. 4 августа по настоянию Савонаролы они были ночью обезглавлены во дворе городской тюрьмы. Всех их Боттичелли хорошо знал, а Торнабуани даже был его другом. Может быть, они и были виновны перед синьорией, но Сандро не мог смириться с их смертью. Было ясно, что вместо царства Божьего во Флоренции началось царство террора. Город затих в тревожном ожидании. Кто следующий? Вновь началась кампания за то, чтобы папа Александр снял с Савонаролы свое проклятие. Но безуспешно, папа упорствовал. Казни продолжались. Теперь было достаточно малейшего подозрения в связях с Медичи, и человек был обречен. Каждый день теперь Сандро встречал с тревогой. Он мог стать очередной жертвой. Ведь теперь к его прежним прегрешениям прибавился и отказ подписать петицию в защиту доминиканца. Но властям, видимо, пока что было не до него. Они спешили расправиться с неугодными прежде, чем сменится состав синьории, ибо на очередную победу сторонники Савонаролы мало рассчитывали. Это было тяжелое время для Сандро. Казалось, ничто не могло спасти его. В какие-либо отречения сейчас не верили, раскаяния помогали мало. Вся осень прошла в тревожном ожидании, но ничего не случилось. По каким-то неведомым причинам власти оставили его в покое. Зато донимал сосед-сапожник, напившись, он чуть не каждый день являлся под окна Боттичелли и поднимал крик, обзывая его еретиком и христопродавцем. Теряя терпение, художник отвечал ругательствами, а однажды, на радость собравшимся зевакам, выскочил на улицу и сцепился с обидчиком. Все кончилось тем, что в феврале 1498 года их с сапожником пригласили в городскую управу и заставили подписать обязательство о взаимном отказе от ссор. Было обидно, что его поставили на одну доску с никчемным пьяницей, но он и сам виноват, к чему обращать внимание на брань. Мало ли ее он слышал и услышит еще. Тем временем положение Флоренции ухудшалось и противники доминиканца усиливали свое влияние. Савонароле нужно было что-то предпринимать. До Рождества он размышлял и не произносил проповеди. То, что он обречен на молчание, было для него истинным мучением. Он попытался обратиться к папе и уговорить снять с него проклятие, заверяя в своей преданности. «Святой Отец, целую ноги вашему святейшеству, подобно ребенку, который озабочен тем, что вызвал гнев своего отца. Послушно повергаюсь к вашим стопам и прошу вас услышать мою мольбу не лишать меня доли вашего объятия. Я взываю к вашему святейшеству, не отделяйте меня от источника вашей доброты». Письмо осталось без ответа. Проходили недели, но Савонарола все так же был отлучен от церкви. Его отчаяние перерастало в гнев, который вырвался наружу на Рождество. Сбросив маску покорности и послушания, он бросил папе открытый вызов. Прочитал три мессы, возглавил процессию братьев по ордену и прочитал в монастырской церкви проповедь. Папа по-прежнему молчал, что прибавило фра Джероломо смелости. В феврале он снова стоял на кафедре, держа в руках распятие. Теперь он отбросил прочь все сомнения. Пламенными словами он оправдывал свое непослушание, объявил свое отлучение недействительным и призвал священников и мирян во всем мире восстать против вавилонской блудницы, римской церкви. Можно сказать, что его охватило своего рода помешательство. Он понимал, что подписывает свой смертный приговор, но даже смерть для него была лучше молчания. Савонарола жаждал мученичества. Он чувствовал, что ему скоро заткнут рот, и выкрикивал свои проклятия. «Я свидетельствую именем Бога, что Александр не является папой и не может рассматриваться как таковой. Я заявляю, что он не является также христианином и не верит в Бога и что это превосходит границы всякого неверия». И после краткой паузы произнес громовым голосом непоправимые слова. «И поэтому провозглашаю ему, чьи приказы противоречат любви к ближнему, представляющий одну из заповедей. Анахима Сив, да будет проклят. Толпа затаила дыхание, монах отлучил папу от церкви. Савонарола знал в этот момент, что он переступил все границы. Он попытался обосновать свое проклятие, приводя в поддержку священное писание, отцов церкви и даже самого господа, говорящего его недостойными устами. Но было поздно. Он, как и предсказывал ему Лоренцо Медичи, уже свил себе веревку собственными словами. Еще не закончилась его проповедь, а народ стал в страхе покидать церковь. На этот раз Александр VI отреагировал немедленно. Особый курьер привез властям республики приказ заставить монаха замолчать, иначе папа проклянет весь город. Воспоминания о проклятии Сикста прибавили сеньоре смелости, и 17 марта она сообщила Савонароле, что он не имеет права читать свои проповеди нигде в этом городе. Город отказал своему бывшему повелителю в послушании. Тот предложил во время карнавала устроить еще одно сожжение предметов тщеславия, но горожане проигнорировали его обращение. На Новый год, отмечавшийся 25 марта, как и в прежние времена, были устроены состязания певцов и пляски вокруг костров. Плаксы окончательно покинули улицы города. Появляться в белых рубахах во Флоренции стало опасно, городская стража теперь не оказывала никакой помощи ангелам, и горожане с явным удовольствием мстили им за все прежние обиды. Симони тоже предпочитал сидеть дома. Владычество приора Сан-Марко подходило к концу. Для Сандра, пережившего на своем веку столько бунтов и мятежей, это было ясно. Синьория, пришедшая к власти в марте 1498 года и запретившая Савонароле читать проповеди, состояла из противников доминиканца и не скрывала этого. Город затаился в ожидании, развязка приближалась. К угрозе Рима наложить на Флоренцию интердикт отнеслись со всей серьезностью. Где-то за закрытыми дверями дворцов и монастырей решалась судьба Флоренции. Однако монаха пока еще не решались отдать в руки папы. Кто знает, сколько у него осталось сторонников в городе. А папский суд не сулил Савонароле ничего хорошего. 18 марта Фра Джероломо произнес свою последнюю проповедь. В ней он призывал Францию, Испанию, Англию и Венгрию объединить свои усилия, чтобы сбросить папу. После этого он снова замолчал, но умиротворение не наступило. Вскоре Симони принес новость. Некий францисканский монах предложил Савонароле пройти испытание огнем, вместе пройти по дорожке, проложенной между двумя огромными кострами. Будет прав тот, кто не пострадает от огня. Симони ликовал, он не сомневался, что приор примет этот вызов и выйдет из испытания победителем. Он покажет всем этим неверующим, что он способен сотворить чудо и что Бог на его стороне. Он ликовал слишком рано. Савонарола наотрез отказался от этой процедуры. Вместо него о своей готовности подвергнуться испытанию заявил другой доминиканский монах, но на этот раз отказался францисканец. Спор разгорался, страсти в городе накалялись. Наконец Савонарола и францисканец, бросивший вызов, удовлетворились тем, что вместо них испытанию подвергнутся их заместители. Городские власти назначили процедуру на 8 апреля 1498 года. Рано утром на площади Синьории стал собираться народ. Многие пришли с корзинками, в которых на случай долгого ожидания запасли завтрак, мужчины несли бурдюки вина, чтобы утолять жажду. Был здесь и Сандра, увидевший посреди площади две громадные кучи хвороста, облитые смолой. Между ними ущельем в горах зиял узкий проход, через которые должны были пройти испытуемые. Наконец на лоджии Дейланцы появился Савонарола в окружении 200 доминиканцев, а другую сторону лоджии оккупировали их оппоненты. Те, кому предстояло подвергнуться испытанию, молились. Францисканец дрожал так, что у него не попадал зуб на зуб. Ему, похоже, не слишком хотелось подвергаться опасности, и он готов был отказаться от своего обета. Братья по ордену пришли ему на помощь. Они сообщили членам синьории, что их сотоварищ отказывается бежать между двумя кострами, поскольку на нем всего лишь белая рубаха, а на доминиканце сутана, в которой может спрятаться дьявол, чтобы защитить своего сообщника от огня. К неудовольствию собравшихся последовали долгие дебаты, в результате которых доминиканец также должен был облачиться в белую рубаху. Когда городская стража хотела уже бросить факелы на груды хвороста, возникло новое осложнение. Савонарола потребовал, чтобы доминиканец нес перед собою святые дары, после чего францисканцы заявили, что они против того, чтобы давать доминиканцу такое преимущество. Как истинные итальянцы, стороны начали осыпать друг друга ругательствами, но их пререкания вдруг были заглушены страшным раскатом грома. Хлынул ливень, хворост моментально намок. Этого было вполне достаточно, чтобы вызвать гнев собравшихся. Испытания были отложены. Толпа стала расходиться, на чем свет стоит, ругая проклятого монаха, который своими требованиями лишил их такого зрелища. Но поскольку дождь скоро кончился, все повернули обратно на площадь. Собравшиеся были раздражены, хватало одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. И это случилось. В 3 часа пополудни доминиканцы вышли из лоджии и отправились в монастырь, чтобы поспеть к вечерней службе. Кто-то крикнул из толпы: «Убирайтесь, чтобы вы все пропадом пропали, трусы!» Кто-то бросил камень, и монахи в страхе побежали к монастырю Сан-Марко. Толпа бросилась их преследовать. 2 монахов были сбиты с ног и остались лежать на площади, обливаясь кровью. Другие же успели добежать до монастыря и захлопнуть дверь перед носом преследователей. Это еще больше раззадорило толпу. «Мы вас все равно достанем!» Из ближайших дворов были принесены снопы соломы, которые стали складывать у ворот. К стенам приставили лестницы. Монахи, забравшись на крышу, начали метать в нападающих черепицу. С наступлением темноты начался настоящий штурм монастыря. Защищавший Савонаролу Франческо Валари выбрался из окна монастыря, чтобы добиться от сеньори мер для защиты доминиканцев. Но он был пойман на улице и без долгих разговоров изрублен на куски. Толпа зверела на глазах. Штурм монастыря продолжался до утра, причем в толчее погибло около 100 человек. Наконец осаждающие смогли перебраться через высокие стены и ворваться в кельи монахов, которые отбивались распятиями и горящими факелами. Люди, чья одежда и волосы были объяты огнем, вопя, носились по коридорам монастыря. Несколько человек было убито прямо под фресками фра Анджелика. Только немногим монахам удалось спуститься по веревкам из окон и бежать. Некоторые ушли через потайной ход. Наконец нападавшие разрушили двери монастырской церкви и бросились на Савонаролу, который молился у алтаря. Но внезапно им было оказано сопротивление. Послушник немец по имени Генрих укрепил свою аркебузу на кафедре и повел прицельный огонь, распевая при этом псалмы. В конце концов последний защитник фра Джероламо был убит. Метко брошенный кем-то камень размозжил ему голову. Наконец Савонаролу схватили и потащили на площадь, осыпая ударами. Разъяренная толпа сорвала с него сутану, в него плевали, разбили ему в кровь лицо. Он упал на колени. Его наверняка бы тут же и убили, но неожиданно появился конный отряд городской стражи. Капитан, расшвыряв толпу, пробился к уже лежащему на земле монаху, за шиворот поднял его на ноги и, подгоняя шпагой, потащил к палаццо Викке. Так начались те мучения, которых Савонарола так страстно жаждал. Было все это в вербное воскресенье 1498 года. Савонаролу заключили в башню. После короткого сна на полу своей камеры он был грубо разбужен пинком и предстал перед своими судьями. Когда он отказался признать, что все его видения внушены дьяволом, ему связали руки за спиной и с помощью особого приспособления вздернули к потолку камеры. Началась пытка стропода, когда пытаемого сначала поднимают вверх, а потом резко опускают на пол. После 3-го подъема ему вывихнули руки и он потерял сознание. Его перетащили в камеру, где он отбывал заключение. На следующий день его снова пытали, на этот раз он был подвешен над жаровней, угли которой жгли ему ноги. Но и теперь он ни в чем не признался. Допросы Савонаролы вызвали в городе большой интерес. На площади перед сеньорией все время толпился народ, ожидая появления писца или одного из подручных палача, которые под большим секретом рассказывали своим знакомым, что теперь делают с монахом и что он сказал. Сандро также часто приходил на площадь. Ему обязательно нужно было получить ответ на мучивший его вопрос: еретик Савонарола или нет, ведь от этого зависела вся его дальнейшая жизнь. Не только он один находился в таком положении, ведь могло случиться так, что флорентийцы поклонялись не тому богу. Но пока точных сведений никто дать не мог. На площади говорили о том, что папа прислал специальное письмо, в котором сообщал, что готов простить флорентийцам такой тяжкий грех, как нападение на монастырь, при условии, что Флоренция выдаст ему Савонаролу. Городские власти отказались это сделать, они разберутся сами. То, что фра Джероламо не признавался в ереси, а это тотчас же стало известно в городе, вызвало в народе колебания. Монах действительно вел себя как мученик, выдерживая самые невероятные пытки. Почти сойдя с ума от боли, Савонарола наконец сделал признание, но они оказались столь туманны, что не доказали со всей очевидностью его вину. Кроме того, Вскоре он собрался с силами и опроверг свои признания. Нотариус Кеткани, записывавший процесс, это опровержение не записал. Протокол допроса с признанием Савонаролы был обнародован, но в него теперь мало кто поверил. Тем более, что Кеткани быстро повинился, что записал сказанное не полностью, и это очень быстро стало известно на площади. Савонарола по-прежнему находился в камере, закованный в цепи, причинявшие ему страшные муки. Но еще большую боль ему, видимо, доставило то, что монахи из монастыря Сан-Марко отреклись от своего приора и объявили его еретиком. Кроме того, он и сам начал сомневаться, действительно ли его поступками руководил Бог. На пятый день второго допроса, когда его снова привязали за руки, чтобы поднять к потолку, он упал на колени перед своими палачами и попросил их прекратить пытку, он признается во всем. Кеткани сунул ему перо в руку, чтобы он подписал заготовленное признание. На площади шептались, что Савонарола предрек ему смерть через полгода, так и случилось, хотя не исключено, что это всего лишь легенда. После этого он подписал признание в ереси. Тем временем вовсю шли переговоры с Римом относительно выдачи Савонаролы. Флоренция не уступала, и наконец стороны сошлись на том, что папа пришлет в город своих представителей. 20 мая во Флоренцию прибыли генерал ордена доминиканцев Джованни Турриана и монсеньор Рималини, которые изъявили пожелание как можно скорее довести дело до конца. Фра Джероломо вновь предстал перед судьями и папскими послами, которые, даже не выслушав монаха, объявили его еретиком, схизматиком и мошенником. Приговор гласил: смерть через повешение, затем сожжение трупа на костре. К такой же смерти были присуждены и два монаха из Сан-Марко, которых объявили его сообщниками. Все три приговора были приведены в исполнение рано утром 23 мая 1498 года на площади Синьори. Был сооружен деревянный настил, ведущий от палаццо Веккьо к середине площади, где он завершался круглым помостом, под которым были сложены поленья, пропитанные маслом. Рядом с помостом установили огромный крест, к которому была прислонена лестница. Стоя на ней и готовя петли, палач к удовольствию собравшихся корчил страшные гримасы. Утром, когда еще только стало расцветать, к площади устремился народ. На этот раз настроение было совсем иным, чем в день несостоявшегося испытания огнем. У женщин не было корзин с завтраком, а мужчины на сей раз обошлись без бурдюков с вином. Все были одеты в черное и молча ждали. Некоторые опустились на колени и молились, многие перебирали четки. Савонарола и два его товарища по несчастью вышли из палаццо Веккьо и подошли к столу, за которым сидели судьи. До этого осужденных деградировали, то есть сорвали с них сутаны и накинули белые рубахи, доходящие до пят. Нотариус прочитал смертный приговор, но Савонарола явно его не слушал. Его тело так болело от пыток, что он мечтал о скорейшем конце. Он посмотрел на небо. Было майское утро, точно такое же, как то, когда он 8 лет назад явился во Флоренцию со своей проповедью. Вслед за нотариусом поднялся монсеньор Рималини, который объявил, что его святейшество по своей доброте отпускает трем монахам их грехи и тем самым возвращает им первоначальную невинность и освобождает их от адского огня. Этим напутствием папа отправлял монахов на смерть. Звеня цепями, они направились к помосту в середине площади. Когда Савонарола достиг верхней ступени лестницы, под помостом был зажжен огонь. Палач накинул ему веревку на шею. «Монах, теперь самое время сотворить чудо!» — рявкнул он и столкнул Савонаролу с лестницы. Корчившееся в судорогах тело человека, который еще совсем недавно господствовал над Флоренцией, раскачивалось взад и вперед. Затем разгоревшийся огонь начал лизать его голые ноги, поднялся по рубахе и окутал тело огненным саваном. И тут совершилось нечто неожиданное. Народ увидел высоко поднятую руку Савонаролы. Все выглядело так, словно он благословлял Флоренцию. Люди начали испуганно креститься и в ужасе покидать площадь, шепча: «О Боже, мы убили святого!» Когда все закончилось, пепел трех монахов был брошен в Арно. Царство Божие во Флоренции кончилось, но умиротворение не наступило. Слух о прощальном жесте Савонаролы полз по городу, порождал беспокойство. Ожидалось, что Господь еще прольет чашу своего гнева на город, и уже ни о какой счастливой жизни нечего было и мечтать. И к тому же страшный 1500 год был все ближе и ближе. Уже не оставалось времени, чтобы замолить свои грехи. Одна надежда на папу, добрые отношения с которым вроде бы были восстановлены. Поутихли и другие враги Флоренции, но надолго ли? Пьеро также, кажется, примирился со своей участью изгнанника и не делал никаких попыток восстановить свою власть. Все говорило за то, что город может вернуться к прежней жизни, но это оказалось не так просто. Что-то сместилось в жизни и нравах Флоренции, спуталось, сбилось с некогда протаренного пути. Возвращение к золотым временам Лоренцо Великолепного уже не могло быть. Это понимали многие и задавали вопрос, куда идти, но ответа не было. Правление Савонаролы вконец разорило Флоренцию. Большая часть мастерских закрылась, ибо поглощенные борьбой за спасение собственных и чужих душ ремесленники разучились работать. Банки прогорели. Купцы предпочли искать счастье в других городах и краях. Оставшимся в городе живописцам тоже пришлось несладко. Страх перед обвинением в роскоши заставил горожан отказаться от украшения домов и семейных капеллу. А где еще мог живописец заработать на жизнь? Очень редко какая-нибудь церковь давала заказ, но желающих получить его было столь много, что нечего было и думать, что на нем можно было заработать приличные деньги. Доминиканский монах с его проповедью бедности разорил некогда богатый город хуже, чем нашествие противника. Все чаще люди вспоминали Великолепного. Будь он жив, ни за что не допустил бы такого краха. Но Пьеро по-прежнему не признавали и не желали видеть в городе, а тем более допустить к власти. Ненависть была неприходящей и устойчивой, хотя, если разобраться по-честному, ничего плохого для Флоренции он не сделал. Его погубило то, что он искал помощи у чужеземцев и с их помощью собирался возвратить себе власть. Такого флорентийцы не прощали, они слишком любили свой город, и кто может упрекнуть их за это? Глава 11. Суд Божий и человеческий. Жизнь братьев Боттичелли становилась тяжелее с каждым днем. Обедневший и разоренный город не торопился раздавать заказы на картины, а многие еще находились под властью проповеди казненного монаха и опасались, как бы действительно не закрыть себе вход в Царство Небесное. Сбережений у Сандро не было, он и в лучшие времена никогда не откладывал деньги на черный день, а загородный дом теперь нелегко было продать, ибо покупать его было некому и ни на что. Он медленно ветшал, приходил в упадок, и хорошо еще, что удалось найти купца, судившего небольшую сумму под его залог. Не было даже картин, которые Сандро мог бы продать за бесценок, он собственноручно уничтожил их. Но гораздо хуже было то, что он растерял свое мастерство. 3 года, в течение которых он почти не прикасался к кистям, не прошли бесследно. И к тому же он твердо знал, что к прежней манере теперь не вернется, она не может никого удовлетворить. Нужно искать новую, а это не так просто, когда за плечами уже чуть ли не 60 лет. Да и красоту все понимают по-разному. Для Савонаролы это был дух, для новомодных живописцев – тело, а искать все-таки придется, ведь не умирать же с голоду. Голову неотступно сверлила мысль, а стоит ли тратить последние деньги, чтобы вновь открывать мастерскую, набирать учеников, если он и сам сейчас не знает, что и как писать. Да и вообще, найдутся ли люди, которые изъявят желание учиться у него. Город тем временем жил своими заботами, стремясь хотя бы в малых размерах восстановить свое прежнее великолепие и могущество. Постепенно начали устраивать балы, запрещенные при Савонароле. Прежней роскоши на них, правда, не было, да и откуда ей было взяться? Ведь драгоценности и платья из дорогих материй были уничтожены или проданы при наместнике Христа. Можно было ожидать, что скоро понадобятся и картины, ведь прежние запреты, хоть и нерешительно, начали отменяться. Может быть, возвращение к прежней жизни пошло бы гораздо быстрее, если бы не приближался страшный 1500 год. Собирающиеся иногда в доме Боттичелли друзья Симони рассуждали о том, что принесет городу этот год. По их мнению, он не сулил ничего хорошего, особенно при таком папе, как Александр VI. Всем известен предосудительный образ жизни его, а особенно его незаконнорожденных детей, Чезаре и Лукреции Борджиа. Это отнюдь не тот праведник, который призван Богом спасти мир и человечество. Истинного же Спасителя они уничтожили собственными руками и еще жестоко поплатятся за это. Напрасно Сандро отказался подписать петицию в его защиту. Как будто что-нибудь от этого изменилось. Но окружение брата смотрит на него как на отступника. Оно озлоблено и вместе с тем испугано. Теперь плаксы переживают то же, что пережили сторонники Медичи во время их разгулов, и боятся мести. Сейчас они говорят лишь о том, что антихрист, которым они считают Александра, одержал верх, и злорадствуют по поводу того, что Флоренции придется заплатить за все свои грехи. В голове у Сандро сумбур. Низвержение Савонаролы ясности не прибавило. Слухи о благословляющем жесте, сделанном сжигаемым монахом, не желают затихать. А что, если все они действительно совершили преступление? Как тогда оправдаться перед Божьим судом? Он пытается убедить себя, что не его дело решать, кто прав, кто виноват, и судьба Савонаролы ни в коей мере не зависела от того, что он думал о введенных им порядках. Но все-таки ему как-то не по себе. Вопрос о том, был или не был доминиканец еретиком, не дает ему покоя. Сам он в этом не может разобраться, а Симоне и его друзья вряд ли помогут внести ясность. Волнует и другое. Вновь в городе началась борьба за обогащение, теперь совершенно неприкрытая, лютая. Вновь дерутся за власть различные семейства, которых не страшат ни божье наказание, ни людская молва. Все возвращаются на круги своя. Порой ему кажется, что только ради этого нового обогащения и сбросили доминиканца, ради этого и ничего другого. Не так ли в свое время убили Христа? Эти мысли не оставляли его, и он мало внимания уделял и городским, и даже собственным делам. Пришло какое-то опустошение, что ему до всех тех интриг, о которых рассказывает ему Симоне. Городские власти всецело заняты тем, чтобы вернуть Флоренции Пизу. Без этого не может быть восстановлено прежнее могущество города. Если не будет выхода к морю, можно спокойно поставить крест на всем светлом прошлом Флоренции. Ей не подняться, она все время будет зависеть от чужой воли. А вернуть Пизу не так легко, против Венеции, что вполне понятно, против французский король Людовик XII, он претендует на миланские владения, и Пиза нужна ему самому. Против и папа, который мечтает о дальнейшем усилении своего влияния и ищет поддержки у Людовика. Все, что с таким трудом было создано Медичи, разрушено, и восстановить прежнее равновесие, видимо, уже никто не в силах. Поэтому власти подозревают всех и каждого во всевозможных заговорах, и в равной степени преследуют и тех, кто выступает за возвращение Медичи, и тех, кто вздыхает о казненном пророке. Особенно волновался Симоне, который повсюду чуял опасность. Жирные выкрутятся, а ему придется плохо, если будут продолжаться преследования сторонников доминиканца. А Сандра словно не чувствовал всего этого, он стремился разобраться, что же произошло, расспрашивал, вступал в беседы на опасные темы. Некоторые отходили от него подальше, другие же отмалчивались. Зачем вызывать ненужные подозрения у городских властей? Странно, конечно, что они пока оставили в покое Боттичелли и его брата. Может быть, свою роль сыграло то, что из всех живописцев, которые в прежние времена были гордостью Флоренции, в городе остался лишь Сандро, и его все-таки нужно было беречь, ибо кто, как не он, может способствовать новому возрождению Флоренции. Но тем не менее крупных заказов все не было, и вряд ли их можно было дождаться в ближайшее время, хотя какая-то надежда еще теплилась. Симоне рыскал по городу в поисках работы, но заработки перепадали от случая к случаю. Многие не рисковали поддерживать бывшего приверженца Савонаролы, а иные со злорадством ожидали, что их прежние противники сгинут с лица земли. Как спасение воспринял Сандро предложение церкви Сан-Паолино написать пиету, оплакивание Христа. Этот заказ, хоть и плохо оплаченный, все-таки давал ему средства и возможность хотя бы подумать об открытии своей мастерской. Поначалу тема не удивила Сандро, но когда из другой церкви поступил точно такой же заказ, это навело его на размышления. Нетрудно было догадаться, что здесь преследуется определенная цель, и когда он ее понял, первым его порывом было отказаться от выполнения заказов. Может быть, капитулы этих церквей и не имели задней мысли, но их могли понять так же, как понял он. За безвинно распятым Христом вставала фигура Савонаролы, что сулило художнику большие неприятности. Но, строго говоря, почему он должен отказываться? Видя то, что сейчас происходит во Флоренции, в которой каждый бросился в погоню за утерянным богатством, пышным цветом расцвели интриги, клевета и ненависть, он был готов согласиться, что царство Христа действительно кончилось. Хорошо, пусть Савонарола был еретиком и обманщиком, как сейчас утверждают, но все-таки в его учении был не только соблазн, но и много такого, что привлекало его. Не ему об этом судить, но, говоря откровенно, то, что творит папа, во сто раз хуже ереси Савонаролы. Первая пиета была закончена им в сравнительно короткий срок. Навыки, вопреки ожиданиям, восстановились быстро. Но слишком тяжелы были размышления над случившимся, чтобы это не наложило отпечаток на картину. Оплакивание производило гнетущее впечатление, от него веяло безнадежностью, как будто не должно состояться воскресенье и никакой надежды на спасение не осталось. Друзья Симони, конечно, те из них, кто маломальски разбирался в живописи, хвалили его работу. Еще бы не хвалить, ведь это отвечало их настроениям, и он вроде бы поддался их влиянию, а он всего лишь отразил свои чувства. Со вторым оплакиванием дело никак не шло на лад. Ему казалось, что оно чересчур походит на первое, а это не могло понравиться заказчику. Похоже, он раньше времени стал радоваться, что быстро восстановил свои навыки. Когда на душе смятение, работать чудовищно трудно. Нечто подобное он испытывал, когда писал свою «Весну», но об этом теперь лучше не вспоминать. Эта картина напрочь вырвана из его сердца, забыта. Он даже не знает, существует она или нет, и не стремится это узнать. Джованни Веспуччи, посетивший его мастерскую в эти дни, был удивлен ее запущенностью и почти полным отсутствием начатых работ. Похоже было, что заказчики не часто появляются в доме братьев Боттичелли. Бедность так и бросалась в глаза. Пьета, стоявшая на мольберте, казалась чем-то инородным среди этих голых стен. Было видно, что особой популярностью Сандра не пользуется. И будь воля Джованни, он покинул бы эту мастерскую, не выполнив того, ради чего пришел, и поискал бы более подходящего живописца. Но наказ отца был категоричен, и его волю послушному сыну нельзя было нарушить. Дело было в том, что Веспуччи приобрели новый дом. Для того, кто еще владел деньгами, это было не так сложно. Старый Веспуччи оставался приверженцем прежних вкусов. Когда зашла речь о картинах, которыми можно было бы украсить стены нового родового гнезда, у него не вызывало сомнений, что их должен нарисовать Сандра. В памяти рода Веспуччи сохранились те работы, которые Сандра выполнил для Марка, и они по-прежнему служили им эталоном красоты. Картины эти они сохранили, несмотря на все поползновения Плакс уничтожить их, и Сандра оставался для них мастером светлых и радостных красок. Годы господства Савонаролы, однако, наложили отпечаток и на них. Старик Веспуччи не собирался заказывать у Сандра картин, изображавших языческих богов, но и христианских святых считал малоподходящими для украшения своего жилища. Он избрал нечто среднее, но поучительное с точки зрения морали, истории из Тита Ливия. Джованни не предполагал, что Сандра, обитающий почти в нищете, может отказаться от выполнения этого заказа, и был крайне удивлен, когда его пришлось долго уговаривать. Желание Джованни, чтобы он изобразил трагические истории Лукреции и Виргинии, он почему-то воспринял как искушение, попытку снова вернуть его на тот путь, с которого он сошел и на который не желал возвращаться. Как ни убеждал его Веспуччи, что в этих сюжетах, на его взгляд, нет ничего греховного, что в них прославляются женская добродетель и чистота, Сандра только все больше настораживался, подозревая Веспуччи в том, что тот требует от него изображения обнаженной натуры. История Лукреции, добродетельной супруги, которая заколола себя кинжалом, чтобы уйти от домогательств римского царя Тарквиния, ему была известна. Во времена Великолепного многие флорентийские живописцы обращались к этой теме. А вот трагедия Виргинии была для него новой. Джованни пришлось прислать ему из своей библиотеки том Ливия, и Сандра с большим вниманием прочитал в нем не только историю Виргинии, которую один из децимвиров Аппи пожелал сделать своей наложницей, и отцу пришлось заколоть ее, чтобы избавить от позора. Он прочел толстый том от корки до корки, и воспоминания о прежних временах нахлынули на него. Наверное, только желание вновь пережить забытую уже молодость заставило его в конце концов дать согласие на исполнение воли заказчика. Вопрос о том, почему старик Веспуччи избрал темой для картин, предназначенных украсить его дом, эти события из древней истории, мало трогал Сандра. В обоих сюжетах было нечто общее, и не только насилие, совершенное над женщинами. Эти насилия и в том, и в другом случае кончались восстанием и свержением прежних властей. Найти что-то общее с современной Флоренцией было, конечно, трудно, но, видимо, у Веспуччи были свои соображения на этот счет, и своим заказом он преследовал определенную цель. Но Сандра даже не пытался взяться за решение этой загадки. Работал он с большим подъемом, и картины были закончены в очень короткий срок. По манере исполнения они походили на те, которые он во множестве писал для различных ларей и свадебных сундуков. Можно было, конечно, разработать сюжеты, более совершенные по композиции, как он сделал для Сикстины, но он избрал самый простой путь. Картины в основном были заполнены изображениями дворцов, у подножия которых и разыгрывались сцены из печальных историй Лукреции и Виргинии. Люди больше походили на муравьев, копошившихся возле зданий, отчаянно жестикулирующих, куда-то бегущих. Конечно, это были не лучшие его работы, но заказчика они вполне удовлетворили. Сандро наконец-то заработал немалую сумму денег, что давало ему и брату возможность, по крайней мере, не думать о завтрашнем дне. Положение их еще больше улучшилось, когда он в спешном порядке закончил второе оплакивание. В этой картине тоже господствовал мрачный колорит, а композиция была нетипичной для флорентийских художников, больше напоминающей французскую живопись. Была и еще одна особенность: в образе Богоматери, склонившейся в глубоком горе к истерзанным ногам Христа, явно проступали черты той единственной женщины, которую он так часто изображал на своих картинах в прошлом. Она, словно феникс, восстала из пепла костра на площади Синьори. Конечно, его можно было обвинить в кощунстве, если следовать строгим меркам того, в память о ком была написана пьета, но разве Данте колебался, когда запечатлевал в своей бессмертной комедии Беатриче? Картина вроде бы удалась, и Сандро был доволен. Теперь он мог заняться теми сюжетами, которые больше волновали его, и подумать о том, как восстановить свою мастерскую. Заказ Веспуччи дал некоторую надежду на то, что постепенно все возвратится к прежнему и Флоренция снова займет место столицы живописцев. Боттичелли, подобно многим своим согражданам, предался мечтаниям о возвращении Золотого века, хотя, по правде говоря, для этого по-прежнему не было никаких оснований в городе, совсем недавно отказавшимся от создания Царства Божьего и с трепетом ожидавшим страшного суда, который должен был совершиться уже через год. Что же касается Золотого века, то об этом вслух предпочитали не говорить, ибо это вызывало в памяти воспоминания о Медичи. Быть заподозренным в симпатии к бывшим правителям по-прежнему было небезопасно. Судьба генерала республики Паоло Вителли была наглядным тому примером. В мае 1499 года он попытался отвоевать Пизу, будет или нет страшный суд, а Флоренции все-таки нужен выход к морю. Вителли потерпел поражение, и его тут же обвинили в предательстве и сговоре с Пьеро Медичи. Его пытали, но стойкий генерал не признал своей вины. Несмотря на это, он был казнен. Ко всему прочему, той же весной французские войска вторглись в Италию через Альпы и взяли Милан. Синьория надеялась, что новый французский король станет союзником Флоренции. Но французы оказали поддержку Чезаре Борджиа, который, заручившись их покровительством, тут же вторгся во владение Флоренции. Папский бастард Чезаре был человеком без чести и совести, зато с бешеным властолюбием, и его следовало опасаться как огня. Мечтания о золотом веке погасли так же быстро, как и возникли. Предательство, убийство из-за угла или посредством закона, подкуп и обман, казалось, становились обыденным явлением. Верх брала испорченная человеческая натура, нисколько не опасающаяся страшного суда и божьего приговора. Было гораздо спокойнее закрыть глаза, заткнуть уши, не думать о будущем, погрузиться в сон, как несколько позже сказал Микеланджело. «Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный, отрадней спать, отрадней камнем быть». 15. Флоренции оставалось одно – покорно ждать своей участи. Теперь ее уже не могли спасти ни дипломатические способности великолепного, ни заступничество наместника Христа Савонаролы. Можно было только уповать на волю Божью, не полагаться же в самом деле на гонфолоньера Пьетро Содерини, занявшего этот пост лишь потому, что он слыл добродушным и честным человеком. Этого явно было мало, чтобы управлять таким городом, как Флоренция. У Содерини не было той железной силы воли, которая сейчас была так необходима республике. Не считать же силой воли то, что он 106 раз вносил в Большой Совет свои предложения о том, как улучшить городские финансы, и 106 раз Совет отклонял их. Избрав Содерини гонфолоньером, флорентийцы вовсе не собирались подчиняться ему, да и в его способностях начали очень быстро сомневаться. Ставший его главным советником секретарь сеньори Никколо Макиавелли откровенно подшучивал над его беспомощностью. После своей смерти Содерини не попадет ни в ад, ни в рай, а, скорее всего, окажется в лимбе, где пребывают души малолетних детей. Но разве тот же Макиавелли не знал, что гонфолоньеру приходилось угождать всем, а в результате ничего путного он предпринять не мог? Если Сандро и раньше не особенно интересовался политикой, хотя она зачастую касалась его, то теперь он вообще перестал показываться на людях, и его почти никогда не видели на площади Синьории, этой бирже новостей. Большую часть времени он проводил дома, погруженный в свои размышления, которыми ни с кем не делился. Он перестал принимать участие в спорах, которые затевали друзья Симони, по-прежнему собиравшиеся в их доме. Конечно, такие сборища могли обратить на себя внимание городских властей, но, несмотря на все опасения, Сандро не препятствовал своему брату, скорее всего, просто от безразличия. Какое-то оцепенение охватило его. Даже то, что его работы для Веспуччи не вызвали похвалы, не трогало художника, их порицали за то, что они написаны по старинке, и слухи об этом доходили до ушей Сандро. Но за свою жизнь он наслушался обвинений и похуже. В конце концов, такова была воля заказчика, он исполнил лишь то, что от него хотели. 1 октября 1499 года покинул сей бренный мир Марселя Фичина. Ушел еще один человек, который олицетворял собой золотой век великолепного. Никого не взволновало известие о смерти философа, считавшегося некогда гордостью Флоренции. Скорбеть, по сути дела, было некому, одних казнили, другие рассеялись по всей Италии, третьи, как и Сандро, стремились не вспоминать о прошлом, чтобы не подвергать себя опасности, забились в свои норы. Прошлое ушло, и лучше было не ворошить его, а заниматься своим делом. Вот и сейчас, чтобы разделаться с оставшимися долгами, он начал писать «Рождество», надеясь продать его. Может быть, его купит тот же самый Джованни Веспуччи. Когда-то это была одна из его любимых тем. Что бы там ни говорили о его произведениях, он все-таки надеялся, что во Флоренции остались истинные знатоки живописи. Для них он и писал свою картину. Кажется, она получалась неплохо. В ней было что-то общее с его прежними работами, а чем-то она напоминала шествие волхвов Гаццали. Нанеся углем контуры будущей картины, он многократно правил их, стараясь добиться, чтобы она была достойна тех, которые он писал когда-то. Как будто надеялся на похвалу давно уже ушедших, последним из которых был Марселя Фичина. Трудно понять, почему в этот год он пытался воскресить теперь уже далекое прошлое. Надеялся, что оно может снова вернуться. Искал опору в воспоминаниях своей юности, стремился показать, что он отрекся от заблуждений, заставивших его примкнуть к сторонникам Савонаролы. Все может быть, но проклятый вопрос, был ли доминиканец еретиком, которым его сейчас пытались представить, или же все-таки пророком, призванным спасти мир, видимо, не давал ему покоя. Он почти поверил великолепному и его друзьям. Он приветствовал приход Савонаролы и верил ему. Но и эта вера была поколеблена, ибо пророк из Феррары ничего не исправил, а только вверг Флоренцию в разорение. Бог явно был не на его стороне. Тогда на чьей? Трудно, почти невозможно было жить без надежды и веры. 2 ноября 1499 года его мастерскую посетил необычный гость, Даффоспини. Такое посещение не могло быть вызвано простым любопытством или желанием посетить старого друга. Спини никогда не интересовался живописью и в близких знакомых Сандро не числился. Вот почему, увидев мессира Даффа, Сандро не то что испугался, но почувствовал себя явно не в своей тарелке. Даффа был членом Совета Десяти, в числе других допрашивал Савонаролу и его сотоварищей и отправил их на виселицу. Конечно, он явился неспроста, это уразумел бы даже ребенок. Может быть, до властей дошли слухи о сомнениях Сандро, хотя он на них и не распространялся. Во всяком случае, этот визит был, несомненно, связан с вопросами веры, ибо сторонниками Медичи занимались другие люди. Даффа после казни Савонаролы считался во Флоренции человеком опасным, и с ним предпочитали не общаться, а тем более не вступать в какие-либо беседы. Но ведь нельзя уйти от разговора, если он пришел в качестве гостя. Каковы бы ни были истинные намерения Даффа, настроен он был довольно миролюбиво и, как человек, стосковавшийся по собеседникам, расположен к спокойному и долгому разговору. Ничего предосудительного в мастерской Сандро он, естественно, обнаружить не мог, разве только незаконченное Рождество. Проповеди Савонаролы, которые время от времени все еще читали Симони и его друзья, были надежно спрятаны. Спини оставался у него долго, и говорили они о многом. Если что и интересовало Даффа, так это, как живет Сандро, что он намерен делать и не нужна ли ему помощь. О том, как живет некогда прославленный живописец, можно было бы легко догадаться. Стоило лишь взглянуть на его изрядно потертый плащ и пустые шкафы, на потухший камин, в котором далеко не каждый день разводили огонь. Часто у братьев Боттичелли не было денег, чтобы купить дров, а зима обещала быть не из теплых. Но язык Успени был хорошо подвешен. Сам того не замечая, Сандра оказался в конце концов втянут в разговор по поводу недавних событий и услышал от очевидца, как допрашивали Савонаролу и какие пытки к нему применяли. Оказывается, у мессира Даффа были те же сомнения, что и у него, но он человек государственный и должен исполнять то, что ему поручено сеньорией. Сейчас или никогда, такая мысль вертелась в голове Сандра, заставляя забыть о риске. Перед ним сидел один из немногих людей, способных разрешить его сомнения, и Сандра спросил, правду ли говорят, что Савонарола все-таки признал ересь своего учения и отрекся от него. Спини долго молчал, словно обдумывая, стоит ли посвящать в эту тайну постороннего человека, но наконец решился. «Сандра, должен ли я открывать тебе истину?» «Ну хорошо, я это сделаю». Мы не обнаружили в его показаниях и намека на грехи, ни на смертные грехи, ни на грехи, совершенные по неведению. Наступило тягостное молчание. Спини, возможно, и не подозревал, какую бурю вызвал в душе Сандра. «Значит, все-таки правы те, кто считает, что они, флорентийцы, казнили святого и расплата за это злодеяние вскоре последует». Симони был в панике, когда услышал о посещении их дома Спини и о том, что Сандра, забыв осторожность, беседовал с ним о Савонароле. Даффа явно приходил в их дом неспроста. Почему он избрал именно их? Что у них с ним общего? Видимо, до городских властей дошло, что у них собираются те, кто раньше поддерживал Савонаролу. Теперь у них остается только один выход – бежать из Флоренции. Сандра только отмахнулся. Он слишком стар, чтобы пуститься в бега. И что он, собственно, сделал такого, чтобы сломя голову покидать родной город? В гораздо более трудные времена он оставался здесь, покоряясь своей судьбе. Визит Спини, какую бы он цель ни преследовал, имел значительные последствия для дальнейшей жизни Сандра. Если раньше у него были сомнения относительно истинности учения Савонаролы, то теперь они рассеялись. Результатом было то, что он, отложив на время, а на самом деле навсегда, уже начатое Рождество, начал готовиться к новым работам. По просьбе брата Симони достал где-то у своих друзей проповеди неистового доминиканца, и теперь Сандра частенько можно было увидеть за их чтением. Со страниц рукописи на него обрушивался поток разоблачений. Католической церкви в ее грехах, флорентийцев, в распущенности нравов, властей, в корыстолюбии и продажности. И ко всему этому добавлялись предсказания близких бед и катастроф, которые обрушатся на Флоренцию.